Я не умею лгать. Шерман просыпается с отчаянным сердцебиением. Ему снился какой-то страшный сон. Глубокая ночь, час пьяниц перед рассветом, когда те, кто пьет и кто страдает бессонницей, вдруг открывают глаза и понимают, что сна, этого временного убежища, больше нет. Он подавляет желание взглянуть на светящиеся часы в приемнике у кровати. Зачем знать, сколько еще часов предстоит провести лежа без сна в попытках совладать с незнакомым противником, собственным сердцем, которое рвется из груди туда, туда, туда, не весть куда, в Канаду. Глубокая ночь. Рядом, на соседней кровати, за берлинской стеной, спит жена. Дышит ровно, забыв обо всем. Повернулась спиной, подогнула колени. Если бы можно было перекатиться к ней, прижаться грудью к ее спине, коленями под ее колени. Когда-то они так делали. Когда-то они были настолько близки. Не может этого быть. Они не пробьют эти стены, не ворвутся в его жизнь. Долговязый щуплый паренек, газеты, полиция, в час пьяниц перед рассветом. Дальше по коридору спит его дорогая дочурка, любимая Кэмпбелл. Счастливое дитя, спит и ни о чем не ведает. Широко раскрытые глаза Шермана затуманились. Надо смотреть в потолок, и незаметно снова заснешь. Подумать о других вещах. О девушке, с которой раз познакомился в обеденном зале Кливлендского отеля. Как она деловито раздевалась прямо у него на глазах. Полная противоположность Марии, которая делала то и это, вся до красна, разгоревшись от похоти. Похоть. Вот что довело его до беды. Чрево Бронкса, долговязый щуплый парнишка, толчок, и его нет. Никаких других вещей не существует. Все другое подвязано к этому, и у Шермана перед глазами проплывают жуткие картины. Жуткие лица на телевизионном экране, подавленное лицо Арнольда Парча в жуткой гримасе осуждения, уклончивый голос Бернара Леви, взгляд Мюриел, словно бы вдруг понявший, что он запятнан и больше не принадлежит к Олимпу Пирс и Пирса. Доллары, кровь из жил. Но ведь это все только сон. Широко открытыми глазами он глядит в лиловую пустоту, сочащуюся в щели между шторами и подоконником, глубокой ночью, страшась наступления рассвета. Он поднялся рано, отвел Кэмпбелл к остановке автобуса, купил на Лексингтон-авеню газеты и поехал в такси в Пирс и Пирс. В «Таймс» — ничего. В «Пост» — ничего. В «Дейли Ньюс» — только фотографии и подпись. «Сити Лайт» появляется в киосках на 2 часа позже. В Пирс и Пирсе сегодня был мирный день, во всяком случае для Шермана. Он обзвонил всегдашних клиентов. «Пруденшл», «Гарантии Моргана», «Аллен и Компани», «Сити Лайт». Феликс работал на том конце зала. Сейчас прибегать к его услугам значило совсем себя унизить. «Сити Лайт». Проще всего позвонить Фредди и попросить, чтобы прочитал по телефону, что там напечатано. Позвонил, но Фредди уехал по делам. Попробовал позвонить Марии. Ее нигде нет. «Сити Лайт». Больше терпеть не было сил. Он спустился сам Купил газету, прочтет в вестибюле и вернется. Вчера он проморгал новый выпуск облигаций, пока был в самовольной отлучке, и потерял миллионы на золотом займе. Еще одним прегрешением больше, а какая разница? И, приняв как можно более независимый вид, он пошел через операционный зал к лифтам. Никто как будто бы не обратил внимания. Махнули рукой. Внизу у газетного киоска он сначала огляделся, а потом купил номер City Light. Зашел за толстую колонну из розового мрамора. Сердце отчаянно колотилось. Как это жутко! Как странно! День за днем жить в страхе перед нью-йоркскими газетами. На первой странице ничего, на второй, на третьей. Только на пятой помещена фотография и заметка этого Питера Феллоу. На фотографии плачущая, худая, чернокожая женщина. Ее утешает высокий черный господин в костюме. Бэкон. На заднем плане плакаты. Заметка была короткой. Шерман торопливо проглядел текст. «Гнев жителей». Роскошный автомобиль. Белый за рулем. Никаких конкретных сведений о действиях полиции. В конце заметки врезка. Редакционную статью читайте на странице 36. У Шермана снова зачастило сердце. Дрожащими пальцами он перелистал газету. Открыл 36-ю страницу. Вот, вверху колонки редактора под заголовком «Правосудие наобум». В понедельник City Light опубликовала материал Питера Феллоу о трагической судьбе Генри Лэмба, отличника учебы из Бронкса, тяжело раненого в уличном происшествии. Его сбил автомобиль и, не сбавляя скорости, уехал, оставив его лежать на мостовой, словно мусор в этом замусоренном городе. Правда, с точки зрения буквы закона в деле Генри Лэмба не все гладко, но и жизнь у него была не гладкая. Он преодолел все бедствия, подстерегающие подростка в муниципальных новостройках, включая гибель отца, убитого уличным грабителем, и достиг выдающихся успехов в средней школе имени полковника Руперта. Он пал на пороге блистательного будущего. Генри Лэмбу и многим другим, кто принимают вызов неблагоприятных стартовых условий в бедных городских кварталах, мало нашей жалости. Они должны знать, что их надежды и мечты имеют большое значение для будущего всего Нью-Йорка. И мы требуем самого беспощадного расследования всех обстоятельств дела Лэмба. Шерман был потрясен. Это уже политическая кампания. Что делать с газетой? Сохранить? Нет, лучше, чтобы ее у него не видели. Поискал глазами урну или скамью, не нашел. Сложил газету, перегнул пополам, выпустил из рук за колонны и торопливо зашагал к лифтам. Ленч, сандвич и апельсиновый сок он принес к себе за рабочий стол, дабы продемонстрировать усердие. Пальцы дрожат, и какая-то страшная усталость. Сандвич остался недоеденным. Еще только полдень, а глаза слипаются, тяжесть в голове, лоб перетянуло обручем начинающаяся головная боль. Кажется, он заболевает гриппом. Надо бы позвонить Фредди Баттону, но нет сил. И в эту минуту зазвонил телефон. Фредди Баттон. Забавно. А я как раз собирался позвонить вам, Фредди. Сегодня они напечатали такую статью от редакции, знаю, я прочел. Вы читаете City Light? Я читаю все 4 газеты. Вот что, Шерман, я взял на себя смелость связаться с Томми Киллианом. Сходили бы вы к нему? Он принимает на Рид-стрит. Это возле ратуши, неподалеку от вашей работы. Позвоните, сговоритесь. С паузами на затяжки он продиктовал Шерману номер. «Кажется, дела мои не так хороши?» — спросил Шерман. «Не о том речь. Во всех этих публикациях нет ничего существенного. Просто история приобретает все более политическую окраску. И тут Томми — первый специалист. Окей. Спасибо, Фредди. Я позвоню ему. Позвоню на Рид-стрит ирландцу по имени Томми Киллиан. Но не позвонил. Голова болела, и он сидел с закрытыми глазами, растирая себе виски кончиками пальцев. Ровно в 5, когда официально кончается рабочий день, он встал и ушел. Его появление дома в 17:30 вызвало изумленные взгляды Бониты и Люсиль. Он чувствовал себя так худо, что даже не улыбнулся. Джуди и Кэмпбелл не было. Джуди увезла девочку в Вестсайд кому-то на день рождения. Шерман с трудом поднялся по изогнутой лестнице, вошел в спальню, снял пиджак и галстук, прямо в ботинках растянулся на кровати, закрыл глаза и ощутил, как сваливается с него бремя сознания. Тяжелая эта штука — сознание. «Мистер Маккой! Мистер Маккой!» Над ним стояла Бонита. Почему — непонятно. «Я не хотеть беспокоить», — говорит она. «Швейцар! Он сказать, внизу 2 человека из полиции». «Что?» «Швейцар! Он сказать...» «Внизу?» «Да, он сказать, из полиции». Шерман приподнимается на локте и видит собственные ноги, вытянутые на покрывале. Непонятно почему. Должно быть утро, но на ногах у него ботинки. Над ним стоит Бонита. Он проводит ладонью по лицу. «Скажите меня нет. Швейцар уже сказать, что вы дома? А что им надо?» «Я не знаю, мистер Маккой». Мягкий полумрак. Светает, что ли? Он еще толком не очнулся. Нервная система словно разъята. Все бессистемно, все не вяжется. Бонита, полиция. Но еще прежде, чем он нащупал болевую точку, накатила паника. «Который час?» 6. Он смотрит на свои ноги в ботинках. 6:00 вечера. Так надо понимать. Домой пришел в 5:30, уснул, и вот лежит навзничь перед Бонитой. Уже хотя бы из соображений благопристойности надо спустить ноги с кровати. Что ему ответить, мистер Маккой? Кому ему? Швейцару? Ты путаница какая-то. Они ждут внизу. 2 полицейских. Шерман сидит на краю кровати и старается стряхнуть оцепенение. Внизу у швейцара сидят 2 полицейских. Что он должен на это ответить? Ну, скажите ему, Бонита, что им придется минутку подождать.